Глава 19. Несмотря на все превратности велосипедной судьбы, Труппин Фарет оказался бодрым старикашкой. Без труда рассекал по проселку точно по Deutsche Bahn. Знай, не забывай подкручивать педали. Несмотря на отличную скорость и даже удобство, Сергей ощущал себя недобитым фашистом, который тащится по первому приказу неизвестно куда, не весь зачем, а в итоге обязательно его ожидают крупные и мелкие беды, равно как и роль виноватого во всем. На этих княжеских развалинах иначе не бывает. Который раз он туда наведывается, и обязательно случается черти что. Так, отставить, пока ничего не стряслось, твое дело доехать, обыскать то, что физически возможно, и отрапортовать о результатах. Он, сам того не ведая, был солидарен с медиком Маргаритой Вильгельмовной. Ничего с этой дурной Брусникиной случиться не может. Если она вся из себя такая верующая, то в петлю не полезет. А какие опасности могут подстерегать такого-то недоумка? Но это отношение к делу не имеет. Важнее то, что несчастная мать переживает за пропавшего ребенка. И ваша задача, товарищ лейтенант, осуществлять оперативно-розыскные действия по поиску, короче говоря, фас. Вот, наконец, и кладбище. Нельзя не приметить, что дорога тут порядком подзаросла и позабылась. Верующие явно предпочитают пешим паломничеством поповскую переправу. Интересно, как там Саныч? Небось, прибудет по-царски на плоту, да еще не сам грести будет, а Лапийского заставит. Акимов проехал по главной аллее старого кладбища. Как-то времени не было присмотреться, да и не любитель он такого рода зрелищ, а тут понял, что оно и в самом деле древнее, к тому же весьма разнородное. Рядом с гнилым крестом гранитный, а вот на постаменте саркофаг, а на изогнутых ножках с чугунными шарами. А вот просто поросший травкой холмик. И чем ближе к церкви, тем надгробия богаче, кресты больше и красивее. Сергей выкатил на поляну, слез с велосипеда. Первым делом сунулся в подвал, но на нем уже была дверь. Да не просто дверь, а запертая на висячий замок. Стало быть, нет там никого. Ведь понятно, что даже маленькая и тощая Зойка не пролезет сквозь решетки на этих оконцах над самой землей, если только ее там не закрыли. Акимов, улегшись на землю, сунул пальцы сквозь прутья, сдвинул занавески, заглянул внутрь, нет, никого не видно. Смотри-ка, уже сколотили перегородку, поставили какие-то столики. Вера плачется, что фондов не хватает, рабочих рук, материалов, а тут в бесполезном сооружении все само устраивается, как по щучьему велению, откуда только что берется. Встав и отряхнувшись, пошел обыскивать окрестности, но без особого рвения. Осмотрел поляну, потом вышел на мелководье, с которого разглядел совсем недавно разбухшее тело расхитителя. Невеселые места тут. Даже если изначально люди стремились сюда за успокоением, то теперь другие люди порядком тут все испоганили. Какое уж тут успокоение, умиротворение, если трупы кругом. Акимов обходил по периметру развалины, уже примерно представляя, что надо вписать в рапорт. Батюшки, да он никак траншею под отмостку рыть начал, крот неистовый. Хотя погодите. Три креста стояли с почтением, прислоненные к стене, и было видно, что извлечены они из земли совсем недавно. Следы грунта внизу свежие. Фамилии на них все одинаковые. Корзинкины. А даты разные. Самое свежее у некой Надежды Георгиевны. 1916 год. Покойся, милый прах, до радостного утра. Трогательно. Неужели Лапийский начал мертвяков раскапывать? Самовольно? Нахально? Ведь разрешение на эксгумацию исполком не давал. Если бы оно было, Николаич каждый день гонял бы сюда контролировать. Траншея, впрочем, была лишена чита, слева от входа в подвал деликатно обходила гранитные надгробия, на которых были другие фамилии – Морозовы, Трубецкие, Диомидовы. Заметил Сергей то, что канава начиналась с глубины не более полуметра, но чем дальше, тем она становилась глубже, как если бы копающий, начав без особого воодушевления работать, вошел во вкус, вкапывался точно шахтер. А в перерывах между рытьем ходил по чуть заметной протоптанной тропинке. Сергей, отправившись по ней, пропетлял между старыми захоронениями и вышел к часовне. Она была видна с дороги, возвышалась точно замок из старого замшелого кирпича. Окна забраны тяжелыми решетками. Вход, точно в Большом театре, треугольный фронтон с колоннами, а за ними тяжелая деревянная дверь, окованная железом на тяжелых кованых петлях. А над фронтоном тосковал порядком загаженный птицами однорукий ангел. «Дверка-то старая», — смекнул Сергей. «А вот замочек-то нарочно в грязи обмазан». Он подергал сам замок, осмотрел дужку. И вскрывают его регулярно, поскольку ни капли ржавчины. Да, любопытные тут дела. Что же место такое, в котором в состоянии скрываться мелкая дура? А на замок ее могли и нарочно запереть? Акимов уж прикидывал, как взобраться повыше, чтобы заглянуть внутрь через оконце под самой крышей. Однако тут послышались всплески. Оказалось, что прибыл плот, а на нем Лапицкий и сержант Остапчук. Узрев лейтенанта, пробирающегося мимо захоронений, стараясь не зацепиться за острейший колеоград, поп, поздоровавшись, доброжелательно спросил. «Склеп ходили осматривать, товарищ лейтенант?» «Да так, редкая архитектура», — похвалил тот, точно сам сложил его из подручного материала. «Такого рода часовни редки в наших краях. Портики, колонн, особенно ангел. Это скорее для западной культуры характерно». «Оставим ангелов», — нетерпеливо предложил сержант. «Давайте ближе к делу». «Как вам будет угодно», — кротко отозвался Лапицкий. «Только не серчайте. Никак не возьму в толк, чем вам помочь. Угодно осмотреть храм? Так прошу, буду только рад». Он открыл подвал своим ключом, перекрестившись, вошел. Остапчук тоже проник в помещение, из вежливости сняв фуражку. Сергей последовал его примеру. «Благодарю вас. Итак, прошу вас, осматривайте». «Да нечего тут особо смотреть-то», — заметил Саныч. «Все как на ладони. Открывать алтарь я вас не прошу. Там точно женскому полу делать нечего». «Совершенно верно». «Тогда сами скажите, есть ли у вас лично какие-то идеи по поводу того, где может быть Зоя Брусникина?» «Я, собственно, сам хотел спросить ее маму об этом, но было неловко. Вчера вечером на службе девочки не было. Я ее напрасно ждал у плота». «Что ж, один управились?» «Вечерю можно и одному служить, по необходимости. Обедню нельзя. Об школе вы не интересовались, может...» «Хотя что я? Конечно, вы спрашивали». «Нет, не спрашивали», — сказал Акимов. «Ее мать спрашивала. Девочки там нет». «Вы видите, что и здесь ее, к сожалению, нет. Меня это огорчает не менее вашего. К тому же обычно она тут прибирается». Вот опять глупость сморозил. Сокрушаясь, Лапицкий взял с лавочки книжку в ветхом переплете, из которой так и топорщились закладки, и собирался переложить ее на этажерку, сколоченную из горбыля. Тут из нее выпал листок в клеточку, который поп и поднял. Пробежав глазами по строчкам, молча протянул его милиционерам. Остапчук, взяв его, принялся разбирать. Строчки были мелкие, неровные буквы валились в разные стороны. Потом, помрачнев, передал листок Акимову. «Посмотри-ка ты, не могу толком прочесть». Сергей не без труда стал разбирать отдельные слова. которые с большим трудом, но все-таки соизволили сложиться в связную письменную речь. Из того, что удалось разобрать, следовало невообразимое. Зойка Брусникина жаловалась на весь свет и просила благословения удалиться в монастырь. Брови Ивана Саныча взлетели. «Какой монастырь? Что за монастырь? Что за...» «Поверьте, я сам понятия не имею», — отозвался Лапицкий. «Наверное, Бог призвал». Акимов как мог деликатно привел его в чувство. «Товарищ Лапицкий, оставим дела небесные. Скажите, почему у вас тут на территории города производятся несогласованные земельные работы?» Поп удивился. «Что-что?» «Я спрашиваю, кто вам позволил раскапывать старые захоронения без разрешения на эксгумацию?» Однако Лапицкий по-прежнему смотрел непонимающе. «Поднимемся? Тут несподручно разговаривать. Я покажу, что имею в виду». На воздухе в самом деле было куда проще говорить. Там подвал уже порядком пропах древесным маслом и какими-то благовониями, от которых у нормального человека голова трещит. Ухватив попа под локоть, Акимов увлек его к канаве. «Вопрос вот в этом. Вот у вас кресты у стены и ямы». «Я?» — спокойно признался Лапицкий. «Вода стала подниматься, подступать к фундаменту». «Врете, гражданин», — прервал попа Саныч, — «бессовестно и без выдумки». «Я ж на что не соображаю в стройке, то вижу. Песчаные почвы, сух тут, как в карьере. А вот это что такое? Очень интересно». Сержант, который постоянно скрипел и жаловался на жизнь да дряхлость, весьма проворно спрыгнул в траншею и, пройдя туда, где она имела самую большую глубину, присвистнул. «Товарищ батюшка, может, объясните, что это тут из-под земли лезет?» «Давайте посмотрим, я ничего не видел». Нет, честное слово, поп держался молодцом. Ему можно было бы даже поверить, если бы не было очевидно, что его рук дело. Следы от лопаты свежие, кому тут еще хозяйничать? К тому же из земли торчал край гроба, оставшегося сверху засыпанным землей. Сгнившие боковые доски были сбиты так, что были видны неплохо сохранившиеся тряпки и куски чего-то вроде бархата. Остапчук, чиркнув спичкой, посветил внутрь домовины, констатировал. «Пусто, первый раз такое вижу. Куда ж покойничка подевали, батюшка?» «В часовне лежит до перезахоронения», — невозмутимо ответил Лапицкий. Акимов не стерпел. «Как вам не стыдно?» Поп развел руками. «Так ведь тут никакого надругательства. Положили бы чуть позже, а в освященной земле отпели бы ощекрещенные». Она все-таки смутился и забормотал о том, что все равно старое захоронение, родственников нет, и все равно выдали бы разрешение, а нам бы к Пасхе поспеть. Однако Остапчук не на шутку рассердился и потребовал. «Укажите, где кости?» Лапицкий безропотно провел их по той самой протоптанной тропинке к часовне с ангелом, достав ключ, отпер висячий замок. Дверь бесшумно поддалась на хорошо смазанных петлях. Внутри никакой Зойки, конечно, не было. Довольно сухо, прелью не пахло, а даже фрески на стене были целы, и свисала с потолка лампадка, вся в паутине. По стенам стояли саркофаги. На них, на чистых тряпицах, аккуратно, косточка к косточке, лежали три скелета и черепа, бережно уложенные на надлежащих местах, благожелательно взирали на пришедших. Остапчук снял фуражку, Акимов сделал то же самое. «Вот, набрели, пока копали», — виноват пояснил Лапицкий. «Перенесли, пока сюда». «Известно, кто это?» — спросил сержант. «Кто-то из Корзинкиных», — ответил поп, — «три захоронения у стены церкви». «Отправитесь с нами», — приказал Иван Саныч. «Вы уж извините, должны понимать, что государству до ваших суеверий дела нет, но все-таки хулиганство налицо, а то и самоуправство». «Все так», — что-то обдумав, вздохнул Лапицкий. «И сколько же мне дадут?» «До полугода, исправ работ», — сообщил Сергей. Поп улыбнулся и, сокрушаясь, сказал: «То есть Пасхи в этом году не будет». «Ну да что ж поделать, не впервой. Будем сидеть». «Да вы не торопитесь так уж, еще суд», — напомнил Остапчук. «А пока поплыли, пожалуй. Не до ночи же тут средь могилок тенями бродить». «Пожалуй», — вежливо согласился Лапицкий, — «только запру тут все». «Конечно, и ключики позвольте», — напомнил Саныч. Погрузились на плот, в полном молчании тронулись в путь. Лапицкий ловко управлялся шестом, как будто всю жизнь работал сплавщиком. Остапчук, достав перочинный нож, свирепо строгал какую-то подобранную палку. Акимов размышлял, что с точки зрения закона положено делать с неведомым покойником, который остался лежать в часовне под ангелом-инвалидом. Вдруг с того берега раздался разбойничий посвистор. «Эгегей! Стоп-машина! Нас возьмите!» Остапчук, отшвырнув рукоделие, всмотрелся дальнозоркими глазами, хмыкнул и приказал: «Возвращаемся, пока мест обойдемся без монастыря». Лапицкий без звука возражений перешел на другую сторону и направил плот в обратную сторону, и уже через несколько минут на борт взошли трое: Кольк Пожарский, Андрюх Пельмень и мелкий мальчишка, широкие штаны и пиджак, вдвое обернутый вокруг худого тела. Акимов снял с нового пассажира огромную кепку. «Ну, здравствуй, Зоя Брусникина! Что, передумала в монастырь идти?» «Где ж вы ее откопали, благодетели?» — поинтересовался Саныч. «А в тайнике», — охотно пояснил Пельмень. «Мы давно еще с Анчуткой его нашли. Там контрабандисты всякий художественный хлам хранили. Мы все обшарили кругом, пусто и пусто. А потом я говорю: давай для очистки совести в тайнике этом глянем. Подходим, а там все так же, как и было. Даже щит, который мы дерном закидали, закрывая вход, так на месте остался». «Зараза такая», — угрюмо добавил Пожарский. «Ну-ну», — попенял для порядка Остапчук. «Зараза и есть», — упрямился Колька. «Из-за нее люди в петли лезут, на меня, как на дурака и вруна, смотрят. А она сидит в подземелье, глазами хлопает. Умнее всех, ага. А то бы никто не догадался, где такую поганку искать». И рявкнул на Зойку, которая снова поточила кепку на голову: «А ну-ка, ртуть долой, бессовестные твои глаза!» И он сплюнул в воду. Девчонка молча отвернулась. «А вы что скажете, гражданин Лапицкий?» — спросил Акимов. «Я плотом управляю», — напомнил поп. «А говорить мне совершенно нечего». «И то верно», — подтвердил Иван Саныч. «В другом месте побеседуете. И не с нами».